Глава 45. Максим. «Снова глаз с нее не сводишь», — с усмешкой заключает Лиза. Такое мероприятие я не мог пропустить, хоть изначально не собирался сюда заявляться. Ведь я точно знал, что здесь будет она. Похоже, тебе на нее не все равно. И не вздумай со мной спорить. Я по глазам все вижу. Да, Лиза раскусила меня. Но посвящать ее в подробности наших с Лерой отношений не собираюсь. Пускай думает, что хочет. Ты права. Спорить не собираюсь. Так что давай закроем эту тему. Сухо отвечаю. Лиза лишь пожимает плечами и делает несколько глотков шампанского. И да, она права. Я только и делаю весь вечер, что слежу за Лерой. Она же даже не смотрит в мою сторону. Убежала, так и не объяснившись. А я видел в ее глазах неподдельный страх и панику. Почему она так испугалась? Она наверняка что-то вспомнила и упорно не хочет со мной этим делиться. Моя же цель на сегодняшний вечер — узнать, что зародилось в ее прекрасной голове. Когда Марк обнимает ее, все равно продолжаю смотреть, хоть и боль от этого зрелища расползается смертельным ядом по организму. И когда Лера спустя какое-то время осторожно отстраняется из его объятий, ощущаю облегчение. «Не хочешь снова где-нибудь уединиться?» — с хитрицой в голосе спрашивает Лиза, подмигивая. «Нет, давай не сегодня». Отказываюсь я, и на лице девушки мелькает разочарование. Но не в стиле Лизы обижаться и устраивать истерики. Поэтому она делает вид, что ничего такого не случилось. Пока отвлекся на разговор с Лизой, замечаю, что Леры нет в зале. Марк стоит один, общаясь в компании его прислужников. «Я отойду», — бросаю Лизе, и решаю первым делом поискать Леру около дамских комнат. Увидев ее издалека, идущей по коридору, быстрым шагом двигаюсь навстречу. Когда наши взгляды сталкиваются, Лера теряется. Снова напугана, глаза бегают, будто бы ищет, где спрятаться от меня. Быстро сгребаю ее в охапку и заталкиваю в одну из комнат. Судя по всему, это чей-то пустующий номер. Отлично. Закрываю замок изнутри, дабы моя спутница никуда от меня не убежала. «Отпусти меня!» — негодует Лера, когда прижимаю ее к двери. Бьет руками по плечам. «Помогите!» Накрываю рот ладонью, иначе ее крики могут услышать. «Да что с ней такое?» «Отпущу, если перестанешь сопротивляться и кричать». Строго заключаю я и убираю ладонь с ее рта. «Что тебе нужно от меня?» — выдыхает хрипло. «Почему ты меня избегаешь?» — задаю встречный вопрос. Нависаю над ней, касаясь своим лбом ее переносицы, так, чтобы между нами установился четкий зрительный контакт. Она даже смотреть на меня стала как-то по-другому, с недоверием. «Я больше не хочу иметь с тобой никаких дел». «Можешь ничего мне не рассказывать, я не хочу знать!» — шепчет возмущенно. «Ничего не понимаю, что я сделал не так?» «Почему?» «Неважно». «Нет, важно!» Отворачивается, и вижу, что в ее глазах застывают слезы. Нежно беру ее за подбородок и разворачиваю лицо к себе. «Лера, тебе вовсе не меня нужно бояться!» Этими словами намекаю на Марка. Уж кто-кто, а вот он точно темная лошадка, наверняка используя Леру в своих целях. «Я тебя не боюсь», — выкрикивает полушепотом, «но я же вижу страх в ее глазах». Врет. «Ты что-то вспомнила, скажи мне». «Нет». Прижимаюсь к ней крепче, провожу носом по шее, вдыхая искушающий запах. Мурашки разносятся по ее телу. Сердце бьется так отчаянно, что я отчетливо слышу его удары. «Я не причиню тебе зла», — шепчу на ушко, отчего Лера дергается. «Я тебе не верю». «А если так?» Накрываю ладонью затылок, притягиваю так, чтобы наши губы столкнулись в поцелуе. Лера мычит что-то неразборчивое, бьет, лупит, хлопает меня по всем частям тела, до которых способна достать. Я и не думаю даже ее отпускать. Наоборот, моя рука наглым образом скользит по ее бедру, направляясь в трусики. Почувствовав это, тело Леры напрягается, словно натянутая струна. «Ты вся мокрая, так что не отрицай того, что я тебе все же как минимум нравлюсь». нагло ухмыляюсь, вгоняя Леру в краску, отчего ее щеки краснеют в тон ее такого же красного платья. «Это не так!» — шипит, отрицательно мотая головой. Когда же вторая моя рука таким же наглым образом скользит в ее декольте, она и вовсе издает сдавленный стон. Ну вот, чего и требовалось доказать. «А теперь расскажи мне, что тебя так тревожит?» Томно шепчу, трусь носом о ее нос. Широко распахнув глаза, смотрит на меня с негодованием. Дышит тяжело и часто, шумно втягивая ноздрями воздух. «Это ты?» «Что я?» «Ты замешан в убийстве папы?» Выпаливает, смотря на меня с осуждением и ненавистью. «Ты был в тот вечер в квартире. Это ты? Ты?» Снова ощущаю слабые удары по всему телу. Лера лупит меня так отчаянно, будто не в себе находится. Хватаю ее обе руки, поднимаю вверх над головой, грозно нависаю над ее лицом. «Что нахрен